Пёс, видимо, хотел что-то сказать, потому что начал протискивать свою белорыжую шкуру через щель дубовых дверей. Мне стало неуютно. На всякий случай я приготовился стрелять. Чёрт с ним, подумал. Вырубимся так вместе. Но Барбос агрессии не выказывал. Напротив, подойдя ко мне, доверчиво положил слюнявые брыли на отглаженные брюки. Я погладил его огромную рыжую голову, но тут же понял, что делать этого не следовало. В знак особого расположения и признательности пес обнял меня за плечи и слегка от подбородка до темени лизнул. «Аббат, на место! Извините, он ко всем лезет, а пистолет можете убрать!» Пес обиженно удалился, а я полез за носовым платком, чтобы стереть с лица собачью слюну. «Пожалуйста, возьмите!» Огонян протянул мне пачку 100-тысячных бумажек. «Так каким образом вскрыли магазин, что смолчала сигнализация?» «Покажу на месте, мы можем туда проехать». «А почему нет? Все равно там нужно быть через час. Едем сию минуту, только оденусь». Вчерашний ритуал открывания повторился в полном объеме. В кабинете после звонка на милицейские и пожарные пульты хозяин сапфира вопросительно на меня посмотрел. «Ну и...» «Повторим вчерашний маршрут». Согласно кивнув, Вартан вновь устроил перезвон замков и ключей. Я стоял посередине хранилища и думал, что милицейская собака была вовсе не дурой, в отличие от окружающих ее людей. Именно она подсказала мне, где искать. Два сейфа, справа и слева, были совершенно одинаковые, но, вспоминая рассказ Огоняна о том, как вела себя собака, пролом я стал искать там, где он оказался. «Интересно, Вартан, сколько весят эти медведи?» «Каждый более полутонны». «Нормально». На секунду почва ускользнула у меня из-под ног. Не могли грабители, пусть даже трое, сдвинуть такую чушку, да еще через небольшой пролом. «А как вы их сюда приволокли и когда?» «Полгода назад, с трудом. Человек 6 упирались, пока по лестнице тащили. Одного чуть не придавило. Полдня потратили». «Да, а у вас ломика случайно не найдется?» «Найдется. У Гриши все найдется. Но зачем?» В мастерской, откуда-то из-под верстака, Огонян вытащил метровый, шестигранный прут с заостренными концами. Подойдя к сейфу с торца, я попробовал сдвинуть его в сторону, орудуя ломом, как рычагом. Он чуть приподнялся и только. А ведь грабителям удалось установить его, причем ломом действовать при этом они не могли. «Новое дело! Зря только аванс взял!» Я виновато взглянул на ювелира. «Что вы хотите?» «Сдвинуть его чуток». «Но зачем?» — выпучил глаза Огонян. «Там поглядим, помогите». «Господь с вами! Туда он не сдвинется!» «Почему?» «Так подшипники приварили». «Какие еще подшипники?» Теперь открыл рот я. «На которых закатывали сюда». «Что?» Кажется, я начал понимать. «А вперед можно?» «Должен поехать. Попробуем». С двух сторон, взяв сейф за бока, мы налегли. И сначала нехотя, а потом легче. Медведь загрохотал сталью по металлической плитке. Потому как заорал Вартан, я понял, что он заметил заклеенную брезентом пробоину. «Господи!» Раненым зверем он метался по комнате. «Кто мог подумать? Кто мог подумать?» «Да, варьё нынче извращённое, ухищрённое. Ну а Гончаров, как по-вашему, аванс чё, зря взял?» «Оставьте ваш юмор, хотя бы на время, не до него!» «Вчера, да и 10 минут назад, вы были абсолютно спокойны, а теперь странно». «Мерзавцы! Нет, вы только подумайте, какие мерзавцы!» Не унимался Вартан, стараясь протиснуться в щель между проломом и сейфом. «Туда нельзя!» — категорически запретил я, закрывая грудью образовавшийся проход. «Возможно, там остались следы. Идите, вызывайте милицию. Я побуду здесь». Покорный, вдруг одряхлевший, он двинулся к выходу. Почему такая разительная перемена? В конце концов, он уже 2 суток знал об ограблении. Пора бы с этим свыкнуться. А тут сразу скис. Странно. «Странно?» — остановил я его вопросом. «Что?» — промямлила понурая спина. «Странно, ломали стену, а в помещении, как в хирургической палате, ни пылинки. Да! Дернувшись, его спина замерла, будто ожидая следующего удара. А может быть, Ирина организовала генеральную уборку? Нет! Ко мне повернулась его землистая физиономия с потухшими, неживыми глазами. Уборки не было, милиция запретила. Я имею в виду не после ее ухода, а до того, как вы их вызвали. Нет! Сколько раз в неделю и когда здесь орудует ваша полотерка? Сразу после закрытия салона. В последний раз убиралась она. Я был в кабинете, но пару раз наведывался. Что заметили? Ничего, все было как всегда. Как тщательно она убирается. А черт ее знает, не задумывался. Когда ваша Ирина приходит? Уже должна бы. Она обычно первой после меня является. Направьте ее ко мне, да вызывайте позавчерашних оперов. И еще, встряхнитесь. Вашу унылую персону Ирина видеть не должна. А что, вы думаете, неужели? Ничего я не думаю. Нечего раньше времени гнать гусей. Хорошо, не буду. Так говорите, полгода назад. Что? Установили сейфы. Где-то так. И полгода, как у вас работает Ирина? Как она к вам попала? По рекомендации? Нет, на вакантное место, по объявлению. Но почему именно она? Вероятно, было много других претендентов. Да, около 20 девушек. Чем же вы мотивировали свой выбор? Наверное, симпатией. Да, личной симпатией. Когда вы стали сожительствовать? Сожительствовать? Нет, это громко сказано. Просто несколько раз, как бы это поточнее. Трахнулись, услужливо подсказал я, и с удовольствием наблюдая за его смущением. Ну да. Изящный вартановский носик брезгливо дернулся. Если хотите. Я вовсе не хочу, хотели вы. И, кстати, где? Что? Где предпочитали совокупляться? По-разному. Обычно у меня в спальне. А жена? Я не женат. Ясно. И брюки с ключами обычно висели рядом, на стуле. Надо думать. Суду все ясно. Перед кем еще вы демонстрировали свою доблесть, скидывая штаны с ключами? Но, простите, не буду же я ими греметь в такие минуты. Я спрашиваю, кто, кроме Ирины, ощущал свежесть ваших простыней? И Наташка, и Ленка. Нормально. Идите и делайте то, о чем я вам сказал. Мне удалось выкурить сигарету, прежде чем в дверь магазина позвонили. Я был готов к предстоящей встрече. Выстроив ошеломляющую атаку первого вопроса, теперь с нетерпением ожидал противника. Но его не было. Устав от бездействия, я громко позвал хозяина. «Ну что она там телится, Вартан? Поторопи ее!» «Ее нет!» — ответил он рассеянно. «Девочки пришли, а ее нет! Обычно она пораньше приходит!» «Ладно, подождем немного, появится!» «В милицию позвонили?» «Да, сейчас выйдут!» «Будем надеяться! Сидите здесь, я на секундочку отлучусь, за сейф не суйтесь!» Обойдя дом, я вошел во двор и чуть не лопнул от злости. В другое время над этой картиной можно было бы посмеяться, но теперь... Вдоль дома по аллейке с независимым видом прогуливался капитан Шутов, попросту Юрка. В отлично подогнанной форме, заложив руки за спину, он методично ходил взад-вперед. Ему бы еще связку кованых ключей и портрет тюремного надзирателя готов. «Баран!» — прошипел я, проходя мимо. «За мной! На дистанции!» Зайдя в самый дальний подъезд соседнего здания и дождавшись конспиратора, я, наконец, сорвался. «Дебил, ты что делаешь?» «Кот, ты с гвоздя сорвался!» «Сколько тебе заплатили, кретин?» «Кто?» «Жители двора, благодарные зрители!» «За что?» «За клоунаду, что ты разыграл посреди двора. Ты хоть понимаешь, что наделал?» «Но ты же сам просил!» Просил и просил действовать мягко, ненавязчиво. Неужели у 40-летнего мента не хватило мозгов обрядиться в штатское? Нате, смотрите, капитан Шутов сел на хвост опасного преступника. Да никто на меня не смотрел. И ходил я так, чтобы со стороны казалось, что жду женщину. Это тебе казалось и тому страусу, что сует бестолковку в песок. Отстань, может мне из-за твоего паршивого бомжа еще дворником прикинуться? «Если дурак, то это надолго. Где он?» «Перед тобой я отчитываться не обязан. На это есть начальство». «Не нервируй меня, Жора. Не повышай во мне адреналин. Идем. Где мой бомжик?» «Хрен его знает. Его что, с утра не было?» «Был, да сбежал». «Не понял. Давай-ка по буковкам». «После нашего разговора, как мы и договаривались, я притопал сюда. Спустился в подвал, нашел его клоаку. Зашел в этот гадючник, прости меня, Господи. Чуть кишки наизнанку не вывернуло. Смрад, тухлая рыба по сравнению с ним. Букет сирени, подаренный ближе к делу. Гляжу, лежит то ли скелетированный труп, то ли нечисть какая. Я нос зажал, чтобы завтрак на него не... Юра, без эмоций. Ага, фонарик ему прямо в рыло сунул. Гляжу, живой, глазные яблоки за веками шевелятся. Кончай, прошу дуру гнать, подъем. Кот, я нехилый парень, сам знаешь. Но тут я чуть было не обо... Его моргалки распахнулись в точь-точь, как у той бабы, что у Гоголя в гробу лежала. Во мне ужас бамбуком прорастает. Смотрит вроде осмысленно, но как-то сквозь меня, сквозь стены, сквозь потолок. Чтоб себя взбодрить, ору ему, лежать, не двигаться. А он и не думает. Я ему стволом на выход показываю. Заставь дурака Богу молиться, а он весь лоб прошибет. Я ж просил деликатней. Посмотрел бы я на тебя, твои кальсоны, Ленке пришлось бы. Дальше. Но отодвинулся я в проход поглубже, чтобы пропустить его. На выход, говорю, сука. Он спокойно пожевал серые губы беззубыми деснами, поднялся и, пошатываясь, прошел мимо. Костя, ты бы видел, во что он был одет. На любой помойке валяются шмотки получше. Еще не вечер. Заткнись. Один рукав от плеча был разодран. Костя, оттуда совершенно четко выглядывали кости плеча и предплечья. Этих бомжей я перевидал сотни, но такого... Короче. Короче. На ступеньках он вдруг повернулся ко мне, задергался, упал и покатился вниз. Я едва успел отпрыгнуть. Дешево он тебя купил. Заткнись. Я же не вчера родился. Нагнулся, в глаза посветил. Они закатились, одни белки видны. Проверил на горле артерию. Пульс вроде есть. В общем, выскочил за угол к телефону. Вызвал скорую и назад. Оно исчезло. Что оно? Тело? Ясненько. Из тебя бы получился неплохой магистр каких-нибудь оккультных наук. Перестань. Я же не говорю, что он испарился. Трансформировался или что там еще. Нет. Просто тело кто-то унес. Ерунда. Предельное истощение плюс нервный шок. Как следствие, глубокий обморок. Пока ты вызывал катафалк, он пришел в себя и поскорее уполз на запасной аэродром. Прохлопал ты моего бомжика. Иди и сторожи дальше. Теперь в подвал никого не пускай и оттуда не выпускай. Особенно следи за его логовом. Я скоро буду. На дверях сапфира висела вежливая табличка «Извините, у нас ревизия». А у тротуара перед входом стояли «Жигуленок» и милицейский УАЗик. Я нажал кнопку звонка, и нервный Оганян, видно, ожидая меня, тут же открыл. «Константин Иванович, они только что приехали, спрашивали вас». «И куда вы их подевали?» «Внизу, возле сейфов, заново все осматривают». «Где Ирина?» «Ее нет». Услышал я вроде простой и лаконичный ответ, но в нем содержалось множество нюансов. Похоже, мы с Оганяном думали и тревожились одинаково. «Телефон у нее есть?» «Есть, но не отвечает». «Где вся остальная ваша братья?» «Гриша еще не приехал, а девочки в комнате отдыха». «А мальчики?» «Там же. Полковник милиции. Просил никуда не отлучаться». «Что, сам приехал?» «Кажется, здоровенный, на медведя похожий». «Странно. У меня он ассоциируется с огромной, откормленной мышью». «Гончаров!» — встретил меня Ефимов. «Молодец, сообразил!» Вокруг злополучного сейфа хлопотал и суетился милицейский люд. Шлепал затвор фотокамеры, сверкала вспышка. С рулеткой наготове стоял лысый лейтенант. Другой лейтенант, но с шевелюрой, используя вместо стола собственные колени, сидел на полу и писал протокол осмотра. «Что скажете, Константин Иванович?» «Пока ничего, Алексей Николаевич». «Но каковы крысы, а? Такую норку пробуравили, в полтора кирпича, Долгонько же им ковырять пришлось. Не думаю. Трудно было вытащить первые 2-3 кирпича, а дальше дело техники. Может быть, но дело проясняется. Из этой дырки появился свет, как вы считаете? Я его не вижу. Но, батенька! Ефимов с видимым разочарованием чмокнул губами, давая тем самым понять, с каким тупицей ему приходится иметь дело. Это же просто как бублик. Лаз в стене свидетельствует, что Оганян вне подозрений. Почему? Тьфу ты, но зачем ему разбирать кладку? А он не разбирал, согласился я. Разбирали другие, но по его заказу. Абсурд! Он мог инсценировать ограбление. Гораздо проще. Проще были бы и наши выводы. Вам не кажется странным, что при всей здешней сложной сигнализации на этой стене она отсутствует, хотя за ней открытый подвал? Психологический фактор. Глухая стена, Гончаров, всегда кажется надежнее любой, даже бронированной двери. Согласен, но систему-то устанавливали специалисты. Кому как не им знать уязвимые места помещения. «Алексей Николаевич, у меня все!» — доложил лысый с рулеткой. «Можно отрывать пластырь?» «Давайте!» «Не пойму, зачем они его присобачили!» «Стойте!» — протестующий поднял ей руку. «Товарищ полковник, с той стороны в подвале ждет Шутов. Вход со двора. Мне кажется, эту заплату необходимо осмотреть оттуда же, как и весь чулан пятой квартиры. И еще. Там есть логово бомжа. Прикажите его обыскать. А пластырь для перекрытия сквозняка». «Ты много сделал, Гончаров!» Полковник явно начинал сердиться. «Но я не люблю, когда блохи кашляют. Это еще что за приказы?» «Так же было бы неплохо», — продолжал я невозмутимо, «взять под наблюдение пятую квартиру, но в контакты с хозяевами пока не вступать». «Это еще почему?» Ёжик ефимовских усов угрожающе дернулся. «Думаю, они тут ни при чем. Глупо воровать так откровенно, хотя и здесь есть своя прелесть. Когда вернусь, пообщаюсь с ними сам». «Что значит сам? Что за самодеятельность? Куда это вы собираетесь?» «По этому же делу». «Тем более, куда?» «Мы так не договаривались, господин полковник». Тихо закипал я. «Помнится, вы просили помочь, вот я и помогаю. Но хамство ваше меня не устраивает, тем более, что жалования вы мне не платите. Разберусь в одиночку». «А вот и хрен ты угадал! Покажите-ка документы, разрешающие частную разыскную деятельность. Представь квитанции об уплате налога и разрешение на ношение газового оружия. А вы чего стоите, рты разинули?» — обратился полковник в воспитательных целях к личному составу. «Сказано вам осмотреть чулан и обыскать ночлежку. Вызвать человека для наблюдения за квартирой. Едем, Константин Иванович!»